Добрый день, друзья! Меня зовут Людмила Радость, и я преподаватель открытой йоги в городе Санкт-Петербург. Кроме того, я являюсь куратором курса по аксиоматике йоги на бесплатных интернет-йога-курсах по адресу openyogaclass.com. Курс по выводам из базовых аксиом йоги называется «Боль, страх, гнев, ревность, я человека». Эти выводы являются инструкцией по применению жизни, которую мы с вами проживаем в наших телах. Этот курс подходит для тех, кто начал задаваться вопросом, а как же все работает в этом мире? Этот курс поможет вам понять, кто вы есть на самом деле, понять, что такое майя, карма, дхарма, влюбленность и как со всем этим работать. Вы узнаете, что такое счастье, наслаждение и откуда они берутся. Вы будете приятно удивлены, узнав, что страданий и боли нет. И самое главное, в этом курсе вы найдете советы по практическому применению всех этих знаний в своей жизни. Курс «Боль, страх, гнев, ревность, я и человека» состоит из 13 шагов. Информация в каждом шаге выложена в трех форматах. Это видео, аудио и текстовые варианты. Пройдя теорию шага, необходимо сдать тест, и успешная сдача теста открывает вам доступ до следующего шага этого курса. В конце курса необходимо подвести итог в виде заполнения домашнего задания и выкладки его на курс. И после того, как ваше домашнее задание проверят, у вас открывается доступ до следующего курса. Для того, чтобы пройти курс по выводам из аксиоматики йоги, вам нужно сдать и сделать всего лишь три вещи. Первое – это зарегистрироваться на бесплатных интернет-йога-курсах по адресу openyogaclass.com. Второе – пройти курсы нулевого цикла. Третье – пройти 5 курсов первого цикла, отправить домашнее задание по ним. И после этого вы получаете доступ к курсу «Боль, страх, гнев, ревность, я человека». Я приглашаю вас изучать аксиоматику йоги в своем темпе от простого к сложному. На сайте бесплатных интернет-йога-курсов openyogaclass.com. До скорых встреч на курсе!